Глава 32. Судно называлось «Шаланда». Плавучий башмачок, 30 футов в длину, 8 в ширину, плоскодонный, предназначенный для перевозки грузов по Пантаналу. Живи в десятки раз приходилось водить такие суденышки. Сначала он заметил свет, шедший из-за поворота реки, а когда услышал тарахтение дизеля, уже точно знал, что это за корабль. Знал он и капитана, который в тот момент, когда вахтенный остановил Шаланду, спал у себя в койке. Было почти 3 часа утра. Живи привязал свою лодку к носу Шаланды и прыгнул на борт. Пока он коротко рассказывал о своих приключениях, его угощали бананами, а матрос принес сладкого кофе. Шаланда направлялась на север, в Порту-Инду, на армейскую базу. Капитан мог выделить Живи 5 галлонов топлива. Живи пообещал расплатиться с ним в Корумбе. Никаких проблем. На реке все должны помогать друг другу. Еще немного кофе, какие-то сахарные вафли. Потом Живи поинтересовался, не встретили ли они Санта-Лауру. «Она стоит в устье Кабиксы», — сказал Живи, — «там, где был старый пирс». Матросы покачали головами. «Там ее нет», — сказал капитан. Помощник подтвердил его слова. Они прекрасно знали Санта-Лауру, но на этот раз не видели ее. «Но она должна быть там», — заволновался Живи. «Нет, мы проплывали Кабиксу вчера в полдень. Никаких признаков Санта-Лауры». «Может, Оэли отвел ее на несколько миль вверх по Кабиксе, искал их? Он ведь, должно быть, страшно волнуется». Живи готов был простить ему то, что он поменял место стоянки, но не раньше, чем отругает. Яхта, конечно, стоит на месте, он был в этом уверен. Выпив еще кофе, он рассказал о Нейти и его малярии. В Корумбе в последнее время ходили слухи, что в Пантанале распространяется эпидемия этого заболевания. Но эти слухи Живи слышал всегда, сколько себя помнил. Ему в канистру отлили горючего из резервуара, стоявшего на палубе Шаланды. Обычно в сезон дождей движение по течению рек было в 3 раза быстрее, чем против. Лодка с хорошим мотором могла доплыть до Кабиксы за 4 часа, до фактории — за 10, до Корумбы — за 18. У Санта-Лауры, если они ее найдут, путь займет немного больше времени, но там у них хотя бы будут гамаки и еда. План Живи состоял в том, чтобы немного отдохнуть, добравшись до Санта-Лауры, уложить Нейта в постель и дать ему возможность связаться по сотовому телефону с Валдером. Валдер же найдет Нейту хорошего врача в Корумбе. Капитан снабдил Живи еще одной пачкой вафель и бумажным стаканчиком кофе. Парень пообещал найти его в Корумбе на следующей неделе. Поблагодарив всех, он отвязал лодку. Нейт был жив, но лежал неподвижно, жар не спадал. Живи же, благодаря кофе, чувствовал себя гораздо бодрее. Повозившись с дросселем, он добился того, что мотор зачихал. Когда темнота стала рассеиваться, на реку упал густой туман. В устье Кабиксы Живи привел лодку за 1 час до рассвета. Санта-Лауры нигде не было. Он пришвартовался у старого пирса и пошел искать владельца единственного в поле зрения дома. Тот оказался в хлеву, доил корову. Он узнал Живи и поведал тому печальную историю о шторме, который погубил яхту. Это был самый страшный шторм, какой ему довелось видеть на своем веку. Разразился он посреди ночи, поэтому хозяин почти ничего не видел, но ветер дул с такой силой, что жена с ребенком спрятались под кровать. Где она затонула? Не знаю. А что с парнем? У Элли? Не знаю. Вы больше ни с кем не разговаривали? Может, кто-нибудь другой видел его? С тех пор, как Уэлли пропал во время шторма, он разговаривал только с теми, кто проплывал по реке. Хозяин был настроен мрачно и сделал предположение, что Уэлли мертв. Нейджи был все еще жив. Теперь жар у него существенно уменьшился. Проснувшись, он ощупал себя и убедился в этом. Хотелось пить. Пальцами он разлепил себе веки и увидел вокруг лишь воду, кустарник на берегу и крестьянский дом вдали. «Живи!» — позвал он слабым хриплым голосом, сел и несколько минут пытался сфокусировать зрение. Это ему никак не удавалось. «Живи!» — не отвечал. Болело все. Мышцы, суставы, кровь стучала в висках, шею и грудь покрыла зудящая сыпь, которую Нейт стал остервенело скрести, пока не расцарапал кожу. От запаха, исходившего от собственного тела, его тошнило. Фермер с женой провожали Живи на берег. У них не оказалось ни капли горючего. Это вызвало у гостя раздражение. «Как же Нейт?» — спросил он, забираясь в лодку. «Умираю», — слабо выдохнул тот. Живи ощупал его лоб, потом осторожно потрогал сыпь на груди. «Жар у вас прошел». «Где мы?» «На Кабиксе». «Но Уэлли здесь нет. Наш корабль затонул во время шторма». «Везение продолжается», — заметил Нейт и поморщился от боли, которая стрельнула в голову. «А где Уэлли?» «Не знаю». «Продержитесь до Крумбы?» «Предпочитаю умереть». «Ложитесь, Нейт». Они отплыли от берега, на котором безответно махали им вслед фермер с женой. Нейт решил немного посидеть. Ветер приятно овевал лицо. Но очень скоро ему снова стало холодно. По груди побежали мурашки, и он осторожно залез обратно под брезент, заставил себя помолиться за Уэлли, однако через несколько секунд забылся. Он никак не мог поверить, что подхватил малярию.